Глава 13. Яна. Я хочу убежать, но меня как будто парализует. Неужели он собирается? Да не может такого быть, он же не совсем отбитый. Оказывается, совсем, на всю голову. Он реально расстегивает свои драные джинсы. И я вижу... Нет, я ничего не вижу, я закрываю глаза. Отмираю от паралича и убегаю. Но я все же успела увидеть это. Огромное, страшное, разворачивающееся у меня на глазах, как телескопическая трубка. Во всяком случае, так мне показалось. Мне приходилось видеть мужское достоинство. И не только видеть. У нас с Женей была полноценная сексуальная жизнь, и природа его не обделила. Но это... Это же просто дубинка какая-то. И я даже не уверена, что наблюдала процесс увеличения до конца. Он продолжал разворачиваться, когда я закрыла глаза, отвернулась и дала тёру. «Эй, ты куда?» – слышу за спиной голос волчары. «Ты же хотела посмотреть!» «Придурок, псих, маньяк! Ничего я не хотела!» Я просто ляпнула дурацкую фразу, повторила за Юлькой. Она вечно как скажет. Меня сдуло с места происшествия со скоростью урагана. Он за мной не погнался, потому что бежать с торчащим вот этим точно неудобно. Я уже на безопасном расстоянии. Иду домой, меня всю трясет. И я не могу перестать думать о том, как он будет засовывать эту гигантскую дубину обратно. Как она вообще помещается у него в штанах. Утро. Наверное, самое ужасное утро в моей жизни. Если не считать того, что было после расставания с Женей. А сегодня он женится на другой. Всего лишь через 2 месяца. Мне он не сделал предложение и через 3 года. А это Наташа. Ненавижу ее. Это она во всем виновата. Она его соблазнила, задурила ему голову, заставила забыть обо мне. Я видела ее фото в его соцсетях. Очень стараюсь туда не заходить, но вчера не выдержала. Смотрела на их счастливые лица и рыдала. Сегодня суббота. Юлька убежала на эпиляцию. У нее сегодня свидание. Соня уехала к родителям. Обе предлагали остаться и посидеть со мной, но я их прогнала. Что мне толку от того, что они будут смотреть, как я размазываю по лицу слезы? Лучше я займусь этим в одиночестве. Зря я заранее поменялась сменой с Аллой. Я должна была сегодня работать, но думала, что пойду на свадьбу. Я слоняюсь по квартире, пью чай с красной шапочкой, заглядываю в холодильник, где лежит нетронутый брикет пломбира. Нет, не хочется. Не поможет мне мороженое, и конфеты не помогут. Мне сейчас так больно. Я падаю на кровать и утыкаюсь лицом в подушку. Так хочется просто перестать дышать. Звонок. Я нехотя нащупываю телефон, смотрю на экран. Женя! Сердце останавливается. Он передумал, отменил свадьбу. Он понял, что любит только меня. Трясущимися руками, не сразу попадая куда нужно, я жму на ответ. «Яночка, привет!» «Привет, любимый!» «Слушай, я хотел тебе сказать...» Я замираю, не дышу, жду самые заветные слова. «Яночка, не приходи, пожалуйста, на нашу свадьбу». «Что?» «Я был бы очень рад тебя видеть, но думаю, что Наташа расстроится». «Ах, Наташа!» «Понимаешь, мы с тобой долго были вместе, и она... Ну, ей будет неприятно». «Это она тебе сказала?» Зачем-то спрашиваю я. «Нет, я сам. Не хочу ее расстраивать в такой день». «Ага, понятно. Он не хочет расстраивать свою будущую жену. А я? Меня можно хоть пинать ногами. У меня же чувств нет. Он позвонил в день свадьбы. Даже не заранее. По идее, я уже собралась и приготовилась, а он решил обломать меня в последний момент. «Когда вы с ней познакомились?» Неожиданно для самой себя спрашиваю я. 3 месяца назад, выпаливает Женя и замолкает. Так, проговорился. То есть, когда мы еще были вместе? Яночка, это не имеет значения. Тогда ничего не было. Мы с Наташей. Мы с Наташей. Я не могу это слышать. Это слишком больно. «У меня есть приглашение», – выпаливаю я, – «подписанное вами обоими, и я приду. Ни одна, не бойся, никого расстраивать я не собираюсь, просто поздравлю вас». «Но, Яночка, я бы не хотел». «Он бы не хотел, а мне плевать. Я всегда делала то, что хочет он». Не дружила с парнями, не носила короткие юбки, не красила губы красной помадой и не ходила с девчонками в караоке. Когда он захотел, чтобы я исчезла из его жизни и не мешала ему наслаждаться романом с новой девушкой, я так и сделала. Я не беспокоила его, не звонила и не писала, потому что он так хотел. «А я хочу прийти!» – выкрикиваю я. «Понял? И приду! Я теперь делаю то, что хочу я!» Я бросаю трубку. Тяжело дышу, как после забега на скорость. Руки трясутся, все тело вибрирует, как будто я высоковольтный провод под напряжением. «Так, а с кем же я пойду?» Мозг мгновенно выдает ответ. «Волчара! Он согласится. Только вот как я потом от него отделаюсь?» «Да неважно, что-нибудь придумаю. Я хочу, чтобы Женя увидел меня с крутым парнем и почувствовал хотя бы сотую часть той боли, которую сейчас чувствую я».